Глава третья. Под знаком мессира Воланда. Самые мистические московские особняки. Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки. Дени Дидро. Замок королевы Марго. Особняк Кекушева. Улица Остоженко, дом 21, строение 1-2. Архитектор Кекушев, 1903 год. В Москве что ни улица, то история, что ни дом, то легенда. Самые живучие московские легенды связаны с героями самого мистического романа XX века «Мастер и Маргарита». И самое большое количество романтических преданий связано с таинственным особняком, где жила булгаковская Маргарита, где она была одинока и несчастлива, пока не встретила своего мастера. На роль дома Маргариты претендуют несколько московских особняков. Однако больше всего похож на мистический особняк Маргариты дом по Остоженке 21, собственный особняк выдающегося русского архитектора Льва Николаевича Кекушева, человека необыкновенного таланта и трудолюбия, странной судьбы и таинственной гибели. Сегодня в доме Кекушева располагается бюро военного атташе Республики Египет. Прежде всего откроем тайну, которую мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что мастер говорил о ней, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо добавить еще одно. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Бездетная 30-летняя Маргарита была женой очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу, особняк еще цел до сих пор. Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом, она была счастлива ни одной минуты. С тех пор, как 19-летняя она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине? Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю, мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его. Она говорила правду. Само имя героини имеет особое сакральное значение, особый символический смысл. Оно означает жемчуг, жемчужина, нечто потаенное, глубоко спрятанное. Возможно, поэтому Булгаков и не дает внешнего портрета Маргариты. Мы слышим звук ее голоса, ее смех, видим ее движение. Всем этим он хочет подчеркнуть, что для него важен не внешний облик, а жизнь ее души. Маргарита Николаевна удовлетворяет всем требованиям традиции, установленной Воландом при проведении весеннего бала полнолуния или бала 100 королей. Как известно, хозяйка бала должна была называться Маргаритой, быть местной уроженкой, иметь королевское происхождение. Об этом не раз говорится в романе. Так домработница Наташа обращается к своей хозяйке, королева моя французская. Сам мастер называет свою возлюбленную не иначе, как Марго. Она приглашена быть хозяйкой, королевой, на великом весеннем балу у сатаны. 121 Маргариту обнаружили мы в Москве, и, верите ли, тут Коровьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке, ни одна не подходит. Маргарита достойна. Она не только очаровательна и красива, она исполнена королевского достоинства и по-королевски же бесстрашна. «Да и при том вы сами королевской крови», — говорит Коровьев. «Почему королевской крови?» — испуганно шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву. «Ах, королева!» — игриво трещал Коровьев. «Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире. Если бы расспросить некоторых прабабушек, и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна. Намекну. Одна из французских королев, жившая в XVI веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапраправнучку я по прошествии многих лет буду вести под руку в Москве по бальным залам. Исследователи творчества Булгакова считают, что у Маргариты было несколько прототипов. Среди них в первую очередь называют Маргариту Наварскую и Маргариту Валуа, королеву Навары и Франции, чья свадьба с Генрихом Бурбоном ознаменовалась страшной Варфоломеевской ночью и вошла в историю под названием «Кровавой свадьбы». Обе исторические Маргариты покровительствовали писателям и поэтам. Булгаковская же Маргарита навечно связана с одним великим писателем, мастером. Она также напоминает и Маргариту из романа «Гёте Фауст», Елену Сергеевну Булгакову, третью жену писателя. Ее предки были выходцами из Северной Германии и долго жили на территории Латвии, чья готика восхищает всех по сей день. В ранних редакциях романа Маргарита отсутствовала. Началась эта линия с появления в жизни писателя Елены Шиловской, которую он часто называл «Королева моя французская» или «Светлая королева Марго». По словам Лидии Яновской, только двух женщин в своей жизни Булгаков называл королевами — свою мать и потом свою жену, Елену Сергеевну. Как бы то ни было, все Маргариты-королевы переносят нас во времена Средневековья. Возможно, поэтому романтический замок на Остоженке, построенный в 1900-1903 годах в духе королевы Марго, и претендует на роль главного прототипа таинственного особняка булгаковской Маргариты. Приглядитесь, он действительно напоминает замок в духе европейского средневековья. Своей асимметричной композицией, изысканной формой, многоярусной угловой башенкой с высоким шатром. Из окна этого особняка, сдобрив тело волшебным кремом, отправилась в захватывающий полет прекрасная хохочущая ведьма, написав своему богатому мужу прощальное письмо. «Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора, прощай, Маргарита». Внутреннее решение дома типично для модерна. Парадные помещения обоих этажей группируются вокруг нарядной светлой лестницы. Над ними расположены жилые мансарды. На первых двух этажах дома располагались зал, смежная с ним гостиная с эркером в башенке, кабинет хозяина. К сожалению, многие детали внешней отделки особняка утрачены. Куда-то исчезла и трехметровая фигура льва, красовавшаяся над щипцом главного фасада. Она исчезла в эпоху борьбы с украшательством. Образ царя зверей в том или ином виде всегда присутствовал в постройках архитектора. Как неоднократно говорил сам Кекушев, лев — это царь животных, грозный страж и архитектурная подпись автора, зашифрованное имя — лев. Биография Кекушева полна загадок и тайн, догадок и недомолвок. После революции 1905 года общественное мнение отвернулось от роскоши раннего модерна в сторону неоклассики. Кекушев, оставаясь верным себе, не пожелал изменить свой стиль и практически перестал строить, принимать какие-либо заказы, лишь время от времени помещая в журналах свои проекты. В 1913 году он неожиданно разводится с женой, оставляет ей дома на Остоженке, а сам исчезает в неизвестном направлении. О судьбе исчезнувшего архитектора ходили разные слухи, а в 1916 году слухи о нем и вовсе исчезли. Никто не знает, что с ним случилось. Был ли он отравлен, расстрелян или сошел с ума, как говорили. Он исчез бесследно, без некролога, нет даже могилы, где мы могли бы поклониться великому зодчему, чьи творения до сих пор украшают наш город, являясь визитной карточкой Москвы. По преданию, друг Михаила Булгакова, Сергей Топлениев, был женат на дочери архитектора Льва Кекушева, Марии, которая, несмотря на протесты родных, ушла из роскошного особняка на Остоженке к любимому в небольшой деревянный домик в Мансуровском переулке 9. Это очень напоминает историю мастера и Маргариты. Именно это здание было описано в романе как дом мастера, в подвале которого он писал свою книгу про Понтия Пилата. Булгаков хорошо знал этот дом. Здесь в 1926-32 годах жили две семьи друзей писателя, у которых он часто бывал и часто оставался в нем ночевать. Зимой здесь тихо потрескивала печь, наполняя комнатки божественным теплом. Со двора несколько ступенек вели в маленькие полуподвальные комнаты с печкой. Там же в крохотной передней стоял фарфоровый умывальник. Именно в этом полуподвале работал писатель, при свечах и под треск дров в печке, совсем как его мастер. Первым автором иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» была юная Надя Рушева, девочка-художница, чей талант покорил не одно поколение. По словам очевидцев, Елена Сергеевна настойчиво искала с ней встречи, но не успела. Никто не ожидал, что Надя умрет в 17 лет 6 марта 1969 года. Узнав о Наде из журнала «Юность», вдова Булгакова пригласила ее родителей, еще не успевших оправиться после трагической смерти единственной дочери, к себе домой. Николай Константинович Рушев принес папки с иллюстрациями художницы к роману «Мастер и Маргарита». Елена Сергеевна, увидев эти рисунки, была необыкновенно взволнована. «Это поэма, совершенство. Чем больше смотришь, тем больше это затягивает. Это настоящее искусство. Можно смотреть до бесконечности». Она утверждала, что Надины иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» самые лучшие, а дар художницы на грани ясновидения. Перстень ее мастера — точная копия перстня, который носил сам Булгаков, Маргарита же, вылитая она сама, о чем юная художница знать не могла. Елена Сергеевна собиралась содействовать изданию романа с Надиными иллюстрациями, но не успела. Вскоре после встречи с родителями художницы Булгакова умерла.